Глава 11. В итоге я для себя обозначила две основные задачи — найти деньги и сделать собственную учебу стоящей хоть какой-нибудь оплаты. Решать можно в любом порядке, раз уж я все равно притащилась сюда сама, да еще и безвольную Мирту к тому же принудила. После очередного дня, не омраченного никакими лишними знаниями, я отправила Мирту в город за покупками, чтобы ее назидания не мешали принимать спорные решения. Если уж мне самой идея казалась провальной, то служанка и вовсе визгливо отчитывать начнет. Но я все же пойду и спрошу, вдруг можно получить какую-то работу прямо в академии. Нас двое, мы не лентяйки, аккуратны и ответственны. Почти весь день свободны, так почему бы не поинтересоваться? На эту мысль меня натолкнул случайно подслушанный разговор поварих в столовой. Они обсуждали жалования. И если я правильно уловила, тут зарплата у простых сотрудников гораздо выше, чем в какой-нибудь городской таверне или торговой лавке. За спрос же денег не берут, хотя тут за все берут. Решила сменить обувь на более удобную, и когда открыла шкаф, взгляд уперся в полку, отчего я застыла. Мужской пиджак, который студенты одолжили мне в лесу, а затем от страха и подарили. Они точно не первокурсники, да еще и почти все отличники. Вот мне сразу и решение второй задачи. Не пора ли возобновить знакомство? Ребята хорошие, и тогда они очень подробно отвечали на все мои вопросы. Значит, надо просто их найти, вернуть вещь, все объяснить и попросить о небольшой помощи. Пусть хоть первый параграф в учебнике помогут разобрать. Ситуация перестает выглядеть тупиковой, когда намечаются понятные шаги. Пиджак я прихватила сразу, но первым делом побежала в тот кабинет, где у нас принимали документы. Комната была заперта, но я ходила по коридору и заглядывала во все открытые двери, пока не увидела знакомого пухлого мужичка. Даже его фамилию удалось вспомнить. «Господин Корбус, можно отвлечь вас на минуту?» Он куда-то направлялся, но остановился и вскинул брови, а затем изумил тем, что сразу меня узнал. «Благородная Элея, чем обязан?» Замечательное начало, очень располагающее к спокойной честности. А речь я подготовила заранее. «Господин Корбус, после некоторых событий семья перестала меня финансово поддерживать, и я оказалась в затруднительном положении. Дошло до того, что мне нечем даже заплатить за следующий месяц учебы, и я подумала...» Он вдруг перебил с мягкой улыбкой. «На этот счет не волнуйтесь, ваша проблема уже улажена». «В смысле?» Я непонимающе уставилась на него. «Учеба и полный пансион уже оплачены до дня выдачи дипломов для вас и вашей служанки», — терпеливо пояснил он. «Кем?» — вопрос был крайне глупым. Он вылетел сам собой, а правильный ответ я уже знала. И от одной этой мысли зверела. Дракон человеческую речь совсем не понимает. Однако господин Корбус ответил так, будто мой вопрос не был риторическим. «Благотворитель предпочел остаться неизвестным, госпожа Ферина, но до меня уже дошли слухи о ваших прошлых отношениях, потому даже странно, что вы выглядите такой удивленной. Поздравляю вас и ухожу. Но имя не выдам, ведь примерно половина суммы пришлась как раз на удовлетворение этой просьбы». Я очнулась и зачем-то тронула его за рукав, останавливая. «Сколько?» «То есть сколько Абель заплатил за нас с Миртой?» Мужчина вскинул глаза к потолку, будто выискивая в памяти подробности калькуляции. «Не переживайте, расходы покрыты с лихвой. 2000 золотых, если я правильно помню. На случай, если вам понадобятся дополнительные комплекты формы, канцелярия, услуги лучших лекарей, транспорт от академии, оплатить штраф или что-нибудь еще, что за все годы учебы может вам пригодиться. А теперь я вернусь к своей работе, если позволите». У меня от подобной цифры аж в горле пересохло. Я тут не могла придумать, где несколько монет достать, а для такой горы золота пришлось бы ограбить местный аналог швейцарского банка и швырнуть бы зазнавшемуся драконишке деньги в лицо. Да откуда же столько взять? Именно эта мысль и удержала меня от того, чтобы бежать немедленно выяснять отношения с новым куратором драконьего факультета. Что я ему скажу? «Мне не нужны твои подачки?» «Так ведь нужны, если я все еще нахожусь в академии и совсем не хочу отсюда уходить. Вон даже не теряю надежды вытрясти из кого-нибудь настоящее образование. Мне или уходить надо прямо сейчас с гордо поднятой головой и Миртой под мышкой, или же сначала достать такую сумму, только тогда Гранд Абель выкусит. А во всех остальных вариантах я буду выглядеть еще более жалкой, чем теперь». Вспомнила о свертке в руках, который взволнованно мяла уже четверть часа. Все-таки пойду по намеченному плану и постараюсь отыскать владельца пиджака. К сожалению, я не помнила ни имя парня, ни факультет, поэтому не знала, в какое общежитие мне заглянуть. Но в разные столовые ведет один холл, поэтому если уже сейчас начну караулить там, то рано или поздно увижу в толпе кого-то из лесной компании умников. По той же логике, меня там тоже видели все знакомые. Несколько стаек девиц с отбора прошествовали мимо, не забыв бросить на меня брезгливые взгляды. Одна Селина поприветствовала, хотя очень бегло и скомканно. Наверное, боялась быть заподозренной в дружбе со мной. Сложно ее за это винить. Ей же еще с этими стервами учиться и жить рядом. Странное дело. Раньше я их бесила тем, что обошла на отборе, а сейчас почему-то раздражение вызывает даже тот факт, что я больше не считаюсь наложницей Абеля. Мимо прошла Ленса, но меня не заметила. Соседка сосредоточенно разглядывала какие-то карточки в руках. Догадаться о их содержании было несложно. Надо потом как-нибудь спросить у нее и глянуть, что же за картинки разошлись по всему королевству и сделали Ремера самым узнаваемым лицом среди романтичных девушек. Весело помахали издали тройняшки из моей группы. Ответили на приветствие два преподавателя, ну а затем меня заметил Кьяр. Он будто бы и не смотрел в мою сторону, но вдруг притормозил, невзирая на движущийся многочисленный поток, и покосился на меня, а потом зачем-то решил подойти. Демон направлялся ко мне явно не для чего-то хорошего, и я не ошиблась. «Как жизнь, девка? Часто пялишься на меня в окно?» «Редко», — ответила я, вглядываясь в лица всех студентов, чтобы не пропустить нужных. «И ты уж определись, я девка или солнце?» «Ладно, солнце уговорило. Кого ты ждешь? Он проследил за моим взглядом. «Если Абеля, то зря. Насколько знаю, сегодня у драконов выездная практика, и куратор обязан на ней присутствовать. У меня даже аппетит проснулся». Ремер был высок и потому сильно загораживал мне вид, потому я поднялась на цыпочки, но разговор поддерживать мне это не мешало. «Не волнуйся, не его. Я к твоему закадычному врагу отношусь ничуть не лучше, чем к тебе. Ты что-то хотел?» «Нет, это ты хотела. У меня до сих пор крылья чешутся от твоего пристального внимания. Или ты только в спину мне смотреть смелая? Понравился? Так и скажи». Я невольно скосила взгляд на его плечи. Воздушных крыльев не было. Они появляются и растворяются по его желанию, но все же интересно, как он сам их наличие ощущает, а вопрос оставила без ответа. Что тут говорить? Оправдываться? Была бы моя вина, я, может, и принялась бы что-то лепетать. Но в таких ситуациях правильнее самой атаковать. А мне передали, что ты потом на всю улицу лыбился в наше окошко. Понравилось? Так и скажи. Уголок его рта дрогнул. Я каким-то краем зрения это заметила. А от пристального взгляда уже щека горела. «Не понравилось», — наконец выдал демон. «Но перестало быть противно, раз я начал чувствовать тебя с такого расстояния. Ты почему-то ощущаешься как что-то инородное, оттого и любопытное. Поэтому, если очень постараюсь, то твои чувства поддержать смогу. Надо?» Я от неожиданности все же посмотрела ему в глаза, хотя твердо намеревалась этого не делать. Он же сказал «инородное», то есть прямым текстом назвал меня какой-нибудь пришелицей в его мире. Но дельные мысли тотчас растворились. Да черт бы его побрал с такой внешностью! Расплавленное олово вокруг зрачков буквально втягивает в себя. Ресницы серые, темнее волос, но все равно поражающие необычным цветом. Пока я не начала еще и губы его разглядывать, а в такой близи это был нешуточный соблазн. Снова вскинула взгляд за его плечо на толпу студентов. И голос мой прозвучал уверенно. «Не надо, Кьяр. Ты так ненавидишь Абеля. Но у вас много общего. Оба по какой-то причине уверены, что все девицы штабелями от вас должны укладываться. И это в обоих случаях полная бе. Он произнес с легкой улыбкой. «Ну, допустим, у нас обоих есть основания так считать, но от меня ничего не осталось бы, если бы я каждый желающий предлагал то, от чего ты только что отказалась». Я хмыкнула. «Как будто я не знаю, для чего ты это делаешь. Просто хочешь уязвить нашего общего знакомого. Я тебе не нравлюсь. Влюбляться ты вообще не способен. Так чего стоит твое предложение уложить меня в койку? Даже интересно, кто-то на моем месте бы согласился?» Правда, сказав это, я мысленно расхохоталась. Есть у меня одна соседка, которая и полсекунды бы не размышляла. И, скорее всего, она далеко не одинока в этом стремлении, но Кьяр не спорил, он будто просто рассуждал. «Верно. А разве не ты однажды предлагала вместе придумать для него какую-нибудь месть?» «Уж точно не такую», — скривилась я. «Мне нравится твоя честность, но все остальное нет. Так что отрубай это свое демоническое очарование и поищи варианты задеть Абеля попроще». «Демоническое очарование — это еще что такое? Это как у драконов, только без драконовой вони? Мне пора уже и его по носу щелкнуть». «Не преувеличивай. В Абеле все плохо, но пахнет он вроде прилично. Надо будет при следующей встрече получше принюхаться. Потом к тебе принюхаюсь и выдам экспертную оценку, с кем из вас общаться неприятнее». Сарказм демона не задевал. Его, казалось, вообще нельзя было пронять. «Что же ты такое, баронесса Ферина? Какой-то набор странностей. Но если будешь так себя вести, то мы можем даже договориться ему не сообщать. Иногда надо что-то делать и без злого умысла, в качестве исключения». Я не поняла, что он имел в виду, и переспросить не успела, поскольку как раз в этот момент увидела сутулую фигуру того самого парня. Точно не ошиблась, но стипендиат уже заходил в одну из арок. «До свидания, куратор Ремер. Приятно было поболтать». Зачем-то попрощалась и бросилась вдогонку.